Это было почти настоящее счастье. И вот сейчас нечто подобное испытываю я, потому что в несчастной голове моей складывается вдруг из хаотического смешения историй, ситуаций, снов, туманных и неясных воспоминаний, страхов, предположений, мечтаний и еще многого, чему так сразу и не подобрать название, но что беспрестанно роилось и клубилось во мне, порождая смуту в душе и разуме, вдруг совершенно четко и ясно складывается стройная гармоничная картина, последовательная, подчиненная строгой логике, как потертые бабушкины карты вдруг укладывались на кружевной скатерти из ее столика в четком, заданном правилами пасьянса порядке. И тихая радость, вопреки всему, что происходит сейчас вокруг, снисходит на мою душу. Я снова направляюсь сначала салона к передним сиденьям, в которых по-прежнему пребывают наши притихшие стражники. Дети испуганно смотрят мне вслед. «Куда вы?» — встревоженно интересуется Евгений. Я не отвечаю ему. Мне надо спешить, потому что ситуация может измениться в любую минуту, и я могу не успеть. Старший группы, кажется, дремлет, развалясь на переднем сиденье, но на коленях у него короткий, десантный, по-моему, автомат, и смуглые сильные руки крепко сжимают его корпус. Я, как и в прошлый раз, останавливаюсь возле кресла и молчу, ожидаю, пока он обратит на меня внимание. Он делает это почти сразу. Круглый глаз под густой рыжеватой бровью медленно открывается и косит в мою сторону. «Что еще?» Снова без раздражения, ну и немало не заботясь о любезности, спрашивает он и сладко потягивается всем телом. «У вас ведь есть мобильный телефон?» «У меня есть мобильный телефон». «С него можно позвонить за границу в Россию?» «С него можно позвонить за границу в Россию». «Вы позволите мне сделать один звонок?» «Зачем?» «Там погибает человек. Только я могу ему помочь. Не знаю, что с ним происходит, но он должен погибнуть. Я могу его спасти, только я, понимаете?» «Нет». «Вы все равно не сможете этого понять. Я и сама поняла только что и очень долго не понимала. Просто поверьте мне, пожалуйста». «Зачем я должен это делать? Потому что мне тоже кто-нибудь когда-нибудь поверит?» Судя по всему, что он хорошо помнит наш предыдущий разговор, хотя с его момента прошло уже много времени, несколько часов. Сейчас уже наступает утро. И он снова усмехается, как и тогда, и снова, как и тогда, я надеюсь. А что еще мне остается? Я говорю, не выбирая слов, то говорю, о чем сама, быть может, впервые за многие дни моих метаний думаю, и еще не постигнув разумом, достигаю сердцем. Этот человек очень обидел и унизил меня. Он причинил мне страшную боль, и я хотела его смерти. А теперь я прощаю его. Понимаете, прощаю. Я не хочу ему зла. Я могу, может быть, могу еще его спасти, и я хочу его спасти. И не смейтесь, вас тоже, может быть, кто-нибудь простит. Я думаю, есть за что. Пожалуйста, дайте мне позвонить. «Ты, наверное, сумасшедшая женщина», — говорит он по-прежнему без интонации, без зла. «Ты говоришь, как мула. А если я не дам тебе телефон, ты меня простишь?» Он смотрит на меня в упор, и опять, как в прошлый раз, я вижу, что в его душе идет сложная работа. Он решает, что делать со мной. Но и другое вижу я. Многое за эти часы он уже решил для себя.